Глава 51. Котов. Успокоился немного, но только когда оказались перед дверью моей квартиры. Дарина с любопытством огляделась. «Я думала, что ты постоянно живешь у друзей или в отеле. Вон оно, как оказывается на самом деле». «Квартира оформлена на нужного человека, но моя, да. Вообще, я давно здесь не был. Вот сегодня захотелось, вдали от всех, только мы». Я обнял Дарину, подталкивая ее ближе к себе, утягивая. Она секунду помедлила, прежде чем прижаться к моему рту губами. Секунда, но ужасно медленная, губительная. Просто на вынос всего. Сердце ошалело, забилось в груди. Я с трудом справлялся с взбесившимся пульсом. Лишь мягкие губы Дарины, их исцеляющее прикосновение, облегчили эту пытку. Я привалился задницей к стене в поисках опоры. Дарина прижалась всем телом, дрожа. Мы целовались жадно, но томно, разнося яд желания медлительными поцелуями по всему телу. Ее язык толкался в мой рот провокационно. Пальцы гладили плечи, грудь, пресс, а потом требовательно скользнули на пряжку ремня. Он забряцал, пока Дарина расстегнула на мне брюки. Я распустил шнурки на ее спортивных джоггерах. Впервые видел ее в таком образе. Немного хулиганской, пацаночка сладкая. Даже с новым цветом волос она мне нравилась. Но я не мог не подколоть. «Должен предупредить, мне нравятся блондинки». Дарина нетерпеливо запустила руку в трусы. Пальцы сжали окаменевший член, сдавили его. «Блондинки? Хорошо подумал». Я простонал, толкнувшись бедрами. Двинул членом в ее кулак снова и снова. «Блондинка! Подловила! А теперь что, придется трахнуть симпатичную брюнетку?» «Ну что ты, Захар? А она сама тебя сейчас трахнет!» «Сука, да! Давай!» Мы ускорились в раздевании, взгляд в глаза. Не мог привыкнуть еще пока к ее линзам и ждал момента, чтобы она их сняла. Пока же пытался разглядеть ее выражение за цветными линзами. То самое, от которого меня всегда швыряло в лютый кипяток. Куча одежды слетела на пол небрежно. На мне остались только трусы, которые я стянул сразу же. На Дарине черные шортики и спортивный топ в тон к ним. Ее грудь смотрелась аппетитнее, округлившись, и я нацелился на нее взглядом. «Пошли», — потянул за собой Дарину. Впрочем, далеко мы не ушли, повалились на первый же попавшийся диван, целуясь и ласкаясь жадно. Мои пальцы проникли под ее трусы. Мокрые-мокрые, выжимать можно. «Можно, Дарь?» «Нужно, кот», — простонала, двигаясь под моей ладонью. «Я хочу тебя. После вынужденного перерыва трахаться хочу, как сука какая-то». «Моя сука-фурия, голодная», — рассмеялся, вбивая в хлюпающую вагину сразу три пальца. «Давай натянем тебя хорошенько на не менее голодный член». Я быстро избавил фурию от белья. Она оказалась сверху, капая смазкой на мой член. От напряжения между нами вибрировал воздух, словно от горячего ветра. «Давай, давай!» — стонал, когда она опускалась, принимая в себя мой член. «Мечтала об этом?» «Да». Последнее движение, скользящее и чувственное. Громкий влажный шлепок. «Да, я в пекле, наконец-то. Какая тесная, горячая киса у моей фурии, жадно цепляющаяся, стискивающая стеночками». Мы снова целовались. Дарина начала скользить ко мне, пальцами царапая грудь. Привык, что у нее коготки острые. Без привычного маникюра ее руки и пальцы чувствовались, будто мягкие лапки. Обезоруженная моя, такая искренняя в своем голоде и жажде, такая красивая, тонкая, чувствующая. Нам даже говорить не надо было. Хватало стонов и обмена взглядами. «Да? Да. Вот так? Супер. Отлично». Несколько минут я кайфовал от того, как качественно фурия оттрахивала свою кису моим членом, раскачивалась, скользила, подпрыгивала, подскакивая, ускоряясь. Бах, бах, новый оргазм, стон, крик. Я кайфовал, запоминая каждый миг ее оргазма. Терпел до последнего, когда стало совсем не в моготу. «Теперь дай мне», — Продолжай быть сверху. Дай кончить». «Да, да, кот, еще немного и вместе». Мы переплели пальцы, шлепнулись мокрыми ладонями. Дарина начала двигаться быстро-быстро, будто подлетая надо мной. Я поймал ее ритм и тоже двигал бедрами, взмахивая вверх быстро, часто, мощно. «Люблю тебя, люблю!» — прорычал за миг до того, как кончил, изливаясь. И как кайфово услышать в последний миг ее тихое, ответное «Я тебя тоже!» и словить новый приступ счастья, захлестнувшего сердце. После секса мы переместились на кровать, но снова потянулись друг к другу, ласкаясь. Теперь я уже прогибал под себя Фурию, наслаждался тем, какая она открытая и жадная, проложил пальцами путь к ее попке, пообещав, что трахну эту маленькую вертлявую задницу. Получилось даже скорее, чем я думал. В перерывах между сексом мы болтали, делились всем, что было. Дарина созналась, что не планировала со мной налаживать связь, хотела просто уехать, и меня сорвало. Все получилось быстро и жестко. Перевернул Дарю на четвереньке, вонзился несколько раз в растраханную кису, как родную, а затем приставил головку выше и надавил на тугое отверстие. «Кот, я сегодня не готова, я... Мои пальцы немного приласкали ее клитор. Я продолжал давить нещадно, входя внутрь. Пальцы левой руки стиснулись крепко на ее бедре, чтобы не ускользнуло. Она ерзала, будто пытаясь соскочить с моего члена. Пришлось качественно зафиксировать ее бедра, трахая тугую попку жестким тараном. «Блядь, больно!» — пожаловалась Фурия. «А мне не больно? Не больно слышать, как ты свалить нахер планировала? С моей... дочкой!» — всадил до самых яиц. Захлебнулся всхлипом и своим, и ее. Прижался корпусом к мокрой тонкой спине Дарины. Член дико пульсировал внутри узкой задницы. «Больно! Только ты делаешь мне так чертовски неуютно и больно! Только ты!» Начал двигаться, но уже осторожнее. «Приласкай себя, Дарь! Я просто сейчас хочу в тебя выебать свой ураган чувств! Просто выебать!» Ускорился. Она все-таки опустила пальцы, добавляя искры удовольствия в наш полыхающий костер одержимости. Я излился в нее, теперь уже качественно полив спермой со всех сторон. «Кончила хоть? Кончила?» «Нет, еще не успела». Я опустил свои пальцы поверх ее, начал двигать ими, жадно обласкивая все, что трахал с диким удовольствием. Потом начал толкать наши пальцы в ее поджимающуюся щелочку, чувствуя, как скоро ее накроет. Несколько мгновений. И о, да, она кончила с моим членом в заднице, сжимая наши пальцы. «Вот теперь все. Все, блин, я тебя везде. Я тебя все, Даря». «Чертов дикарь!» — отозвалась она устало. «Сначала секс, близость сумасшедшая, чувство, что она рядом. Потом проблемы. Чувствую хлебать и хлебать».